Глава 281. Мне их оторвать? После того, как заседание было закончено, совершенно измученные командиры армии вышли из комнаты. Единственное, кто весела и полна сил, это король демонов, поскольку даже на лице Вратха видна усталость. Значит, она действительно очень-очень сильная. Я это все в том смысле, что с Балтой же будет все в порядке? Его лицо выглядит так, как будто он уже на грани смерти. Во время заседания было решено объединить армии для того, чтобы собрать из них полноценные армии. Во время заседания Кура и Грудастые не участвовали, но поскольку их армии не понесли существенного урона, их не позвали на заседание, так как их армии в реорганизации не нуждались. Или скорее Грудастые сделала вид, что находится у форта, чтобы наблюдать за занявшими его обезьянами. Потому и не может никуда отправиться в ближайшее время. Думаю, она просто не хочет двигаться с места, если, конечно, ее не заставят прийти на заседание силой. Итоги заседания таковы. Выжившие из 6-й армии, которые раньше управлялись командиром малолеткой, будут объединены с 5-й армией. 7-я армия, которая была ранее под управлением хулигана, объединяются с 3-й армией. 4-я армия под управлением Мера и 8-я армия под управлением Вратха остались как есть. Армия Мера и Вратха будут совместно участвовать во время нападения на деревню эльфов, когда придет это время. Поскольку миссия у них будет одна, их армии могут просто перемещаться совместно. Вместо того, чтобы вносить сумятицу с очередной реорганизацией, думаю, будет лучше предоставить все им самим. Поскольку задача 5-й армии под управлением недосамурая будет защита территории демонов, его армия будет восполнена. Поскольку 3-я армия под управлением гиганта и идиота также остается в обороне, то количество людей в этой армии также требовалось увеличить. Есть, конечно же, еще много нюансов, но основная мысль была именно такова. Иными словами, армии, которые будут совершать нападение на эльфийскую деревню, реорганизовываться не будут. То есть, которые останутся на защите, реорганизовываются и получают пополнение. Обычно все делают не так. Но все эти солдаты тут по большему счету только для массовки, так что пока их командиры в порядке, неважно сколько их там конкретно будет. Единственные, кто в этих армиях являются ударной силой, это Мера и Вратх. Остальные – обычное пушечное мясо, которые даже если они все умрут, то на исход боя повлияют слабо. Кто сильнее, тот и важнее, как бы это жестоко ни звучало. Дальше. Остальные армии, я думаю, сейчас составляют списки потерь. И тому подобное, но моя 10-я армия может действовать и без этого. Так что у меня появилось свободное время. Фельмина уже поправилась, значит всю административную работу можно взвалить на нее. Таким образом, я могу немного прогуляться. Я вытащила вампирчика из кровати, где она лежала ничего не делая, и потащила ее за собой. «Ох, опять меня куда-то тащат, ничего не объясняя». Как это ни странно, но похоже у вампирчика сегодня философское настроение. Ладно, все это такие мелочи. Я телепортировалась вместе с вампирчиком. В месте нашего появления повсюду были обезьяны. А? Вампирчик и обезьяны уставились друг на друга. Уничтожь их всех. А? Я телепортировалась, оставив вампирчика там. Мне даже показалось, что кто-то крикнул «Эй!», но думаю, это просто мое воображение. Обезьяны, которые заняли форт, стали мне мешать. Так что я решила, что надо от них избавиться. Не так уж это и сложно. Там от 10 до 100 тысяч обезьянок. У вампирчика все получится. В любом случае, как только она прикончит первую, остальные сами попрут на нее. Так что никто из обезьянок не сбежит. Правда, и вампирчику убежать не удастся. Я хотела разобраться с обезьянками позднее, но из-за подозрительных действий Грудастой и ее второй армии пришлось сместить график. Она же явно находится на связи с этими долбанными эльфами, которые, как только их агенты по всему миру были уничтожены, сразу же пытались найти подходы к командирам армии демонов. А Грудастая с удовольствием на их предложение согласилась. Похоже, все, что должно было уйти в мозги, у нее переместилось в область груди, так что мозгов у нее не осталось. Получив такое же предложение, идиот-гигант все еще раздумывает, так что какие-то остатки мозгов у него имеются. Прости, что называла тебя идиотом. С другой стороны, все равно он идиот, потому что предложение эльфов надо было отклонять без раздумий. Те, с кем эльфы попытались наладить контакт, это грудастая из второй армии и идиот-гигант из третьей. Если все пойдет так и дальше, то король демонов вас всех в могилу сведет, вы же это знаете. Так почему бы не договориться с нами, эльфами, и не нанести упреждающий удар по королю демонов? Получив такое предложение, грудастая сразу согласилась. Вот тупица! Идиот-гигант пока сомневается и затягивает решение. Тем не менее, судя по его действиям, предложение он считает весьма соблазнительным. Думаю, после уговоров грудастой он несомненно согласится. Вот придурок. Какая ситуация? Докладываю. А наградхи внутри форта вдруг взвыли, но никаких признаков их желания покинуть форт пока не наблюдается. Мы не знаем, что их так возбудило. Грудастая получила доклад от солдата, который сейчас наблюдал за фортом. Я бесшумно появилась рядом с ней. Опасаться не следует. Мать моя! Возможно, из-за того, что я неожиданно обратилась к ним, грудастый солдат, который ей докладывал информацию, оба вскрикнули от удивления. Я бы предпочла, чтобы вы не вели себя так, как будто увидели призрака. Силы 10-й армии занялись освобождением форта. Не может быть! Грудастая спрашивает меня голосом, полным недоверия. Но я не планирую повторять свои слова дважды. До момента завершения зачистки советую оставаться там, где вы сейчас находитесь. Сказав это, я вытащила стул из другого измерения и начала устраиваться поудобнее. Кроме того, я достала еще стол, а на стол поместила чай и немного закуски. Из форта неподалеку доносятся звуки жестокого сражения. «Постарайся, вампирчик!» Пока я наблюдала за ее действиями, я налила себе немного чаю. О, как раз кое-что вспомнила. «Как только зачистка от обезьян будет закончена, вторая армия займет форт». «Я думаю, что у вас там найдется чем заняться». Я сказал это грудастой, которая все еще ничего не понимает. После того, как они войдут внутрь форта, они уже не смогут так просто покинуть место своей службы. Ведь люди могут в любой момент попытаться его отбить. Так что придется держать в нем наличные силы. А это значит, что у них не будет возможности действовать совместно с эльфами и вернуться обратно на территорию демонов. У них просто не хватит для этого времени. Ну что же. Ситуация на данный момент выглядит так. Ближайшая помощница короля демонов сейчас совершенно беззащитна и одна. Интересно, рискнет ли грудастая напасть? Не думаю, что она настолько тупая, но попробовать стоило. Если она решится, то командование второй армии перейдет кому-нибудь другому. И я смогу вырвать ей эти долбанные груди, прежде чем оторву ей голову. Градация по обхвату груди. Первое место. Мама, королева Таратектов. Огромная грудь, совершенно нереальная для человека. Спасайся, беги от нее, а то задавит. Второе место. Клевея. Горничная Шуна. Там не столько грудь, сколько сплошные мускулы. Третье место. Санатория. Ну, не зря же ее зовут грудастой. Правда, есть возможность, что она их лишится. Последние места. Третье место. Суя. Грррр. Второе место. Король демонов. Старушка Лоли. Так что тут без вариантов. Первое место. Учитель. Они все еще вырастут. Просто я еще маленькая. В будущем они будут больше. Ну, вообще-то у эльфов с грудью всегда были проблемы.